Глава 60. По небу плывут тяжелые тучи. Ты кружишь, точно Дедал, проклятый отец Икара. И вдруг понимаешь, это не тучи, а дым от древнего огня. Самолет пронзает безмолвный султан, венчающий Этну. Над жерлом вулкана развивается гигантский белый шлейф. До того, как Дедал прибыл на Сицилию, сын его упал в море. Ты глядишь вниз и представляешь себе два оперенных крыла, каждая размером с руку. Город Катания. Сверху он мерцает, точно пригоршня монет среди камней. Ты ждешь свой чемоданчик. Люди вокруг смотрят друг на дружку. Какая-то девчушка наблюдает за тобой, пока движется лента конвейера. Она хочет дотронуться до нее. Отец ее отрывается от мобильного телефона и окликает ее: «Валерия! Валерия!» Она делает вид, что не слышит. На ней очки и сережки «Hello Kitty». На туфельках блестящие ремешки. Она приехала сюда на лето, в то место, где прошло детство ее отца. Бабушка в черном подарит ее кукле новый наряд. Она впервые отведает кое-какие здешние блюда, и они ей понравятся. И все будут хлопать, потому что это пища ее народа. Она смотрит на тебя без улыбки и пробует угадать, какой из чемоданов твой. Не обменявшись ни словом, вы стали друзьями. Ты разговариваешь с ее глазами. Но вы с ней так и не познакомитесь. Никогда не будете пить вместе кофе и сидеть у камина, почитывая какую-нибудь книжку про море, и вообще больше никогда не встретитесь, разве только в это самое мгновение. И тут ты ловишь себя на мысли, что рассуждаешь, как когда-то. Когда тебе было столько же лет, сколько Валерии, ты держал в руках кусок кремня. В голове ты прокручиваешь всю историю, которую в силах мысленно охватить. Динозавры ощипывают листву с деревьев над сараем. По небу эхом разносятся трескучие крики птеродактиля. Ты бежишь к дому. Родители твои смотрят телевизор. Возбуждение так и прет из тебя. У тебя мокрые штаны. Ты не вытерпел и обмочился. В руках у тебя кусок породы. Это величайший миг в твоей жизни. Ты улыбаешься девчушке и ее отцу. Фантазеры захватили мир давным-давно.